Наклонись, прячемся. Не надо, чтобы они нас здесь видели. Он на краю резервуара. Там я разбудила Аглавену. И Салина. Сестрица. Сестрица, посмотри сюда. Я вижу садовника, он сажает цветы вокруг дома. Селизетта. Ты увидишь, как они поднимутся и распустятся, и Салина. И ты будешь срывать их для меня. Идем. Идем, я больше не могу. Посмотри сюда. Видно только отдаленное море. Проходит на другую сторону башни. Оно сегодня слишком прекрасно. В это утро не найти грустного уголка. Оно так прекрасно, так зелено и так глубоко, что не хватает духа. И затем моя маленькая Салина, все это не помешает ему улыбаться до вечера. Видишь ли волны на берегу? Не могу, не могу, говорю тебе. Цветы и море помешали мне. Никогда не смогу сделать это днем. И Салина. О, вот чайки, сестрица, чайки прилетели. О, сколько их, 2000. Селизетта. Они прилетели с другого конца моря. Можно подумать, что они приносят новости. И Салина. Нет-нет, они несут рыбу, сестрица. А в щелях стен кричат маленькие. Клюв у них больше их самих. Здесь, здесь, видишь? Большая несет угря. Не видишь? Это. Они его уже съели. И того тоже. А большие ничего не едят. Еще, видишь? Большая ничего не оставила для себя. Это мать, сестрица? Селизетта. Что я сказала бабушке, Исалина? Исалина, почему ты плачешь, сестрица? Селизетта. Я не плачу, Исалина. Я думаю, думаю. Поцеловала ли я бабушку, прежде чем уйти? Исалина. Да, уходя, ты поцеловала ее. Селизетта. Сколько раз? Исалина. Один раз, сестрица, у нас не было времени. Селизетта. Кажется, я не была нежна. Исалина. Мы страшно торопились, сестрица. Селизетта. Нет. Нет, так я не могу. Она будет совсем одна, Исалина, и не сможет вспомнить ничего другого. Видишь ли, когда уходишь и прощаешься с людьми не так нежно, как обыкновенно, они думают, что их не любят больше, а надо думать совсем не то. Боишься быть нежной именно потому, что слишком любишь. Правда, что в таких случаях ошибаешься? Они могут прожить 1000 лет и всегда будут слышать только последнее сказанное слово. Я сама видела это, когда мать ушла. Она не улыбнулась мне в последнюю минуту, и я всегда вижу, что она не улыбнулась мне. Можно сказать, что вся остальная жизнь не в счет. И потом, что я сказала об Аглавене, не помню. Надо снова увидеть бабушку. Другое дело они. Все это для них, и не нужно, чтобы они знали. Но она совсем одна. И не ради нее поднялась я на башню и спущусь вниз. Понимаешь? Невозможно. Идем, идем, поцелуем ее покрепче. Уходят. Сцена 5. Комната в замке. Мелиграна спит. Входят Селизетта и маленькая Исалина. Селизетта будет Мелиграну. «Бабушка!» Мелиграна. «Наконец-то ты вернулась, Селизетта! Ты заставила себя долго ждать!» Селизетта. «Прости меня, бабушка! Я, кажется, была недовольно нежна!» Мелиграна. «Нет, нет, моя Селизетта, ты была очень нежна! Что случилось? Ты кажешься испуганной!» Селизетта. «Я не испугана, бабушка, но мне необходимо было сказать, что я люблю тебя!» Мелиграна. «Знаю, Селизетта, ты не раз доказала мне это, и я никогда не сомневалась». Селизетта. «Да, бабушка, но я сама до сих пор не знала». Мелиграна. «Подойди поближе, дитя мое». «Знаешь, я не могу обнять тех, кого люблю, мои руки не повинуются мне. Поцелуй меня 2 раза, потому что ты одна целуешь». «Ты кажешься мне сегодня странной, Селизетта». Так ты еще не знала, что любишь меня? Селизетта, нет-нет, я знала, но иногда долго знаешь, не сознавая, и вдруг говоришь себе, что ты не была добра, что можно было сделать больше и что любила не так, как надо любить. Хотелось бы начать снова, пока не поздно. У меня нет ни отца, ни матери, бабушка, и я забыла бы, что значит мать, если бы не ты. Ты не покидала своей маленькой Селизетты, и я была так счастлива, зная, кому можно прийти в минуты горя. Мелиграна. Нет-нет, моя Селизетта, это ты не покидала меня. Селизетта. Нет, бабушка, нет, я отлично знаю, что ты не уходила от меня. Мелиграна. У тебя сегодня строгий вид, Селизетта.